«А у них нет бензина для моей ксенонки, 95-го», – возбудилась Злата. «Не знаю, но, скорее всего, нет, так как это запасы неизвестно каких лет по давности. Жалко. При удаче это столько бы проблем решило. Ну так что, режем частично основные заказы и выписываем подвесники. Выбора в таком случае нет. Ты только бери именно наши, времен Союза, вихри», – советует во всем разбирающийся Федорович. «Они хоть и довольно древние по сравнению с новомодными Ямахами и остальным импортным хламом, но, в отличие от тех, всеядны. На любом бензине ходили, от 66-го тех времен, и до 92-го уже этих. Ну и зип к ним, какой найдешь, тоже тяни, хоть по паре комплектов на каждый. Лишними они точно не будут. Винты, шпильки, свечи, ну да ты и сам все это лучше меня знаешь. Добро». Так что решили практически все, и разбежались. «У каждого своих забот хватает», – разогнал я их, вызвал по радио Олега, рассказал, как смог подробнее, обо всем том, что его непосредственно касалось, пообещав утром передать катерам флешку с электронной картой, обозначив в ней все то, что касается именно его звена поисковиков, добавив в качестве пряника предложение о том, что придется на базе делать отдельное сообщество, объяснив очень старательно, насколько хватило у меня нервов, зачем это нужно, и почему мы, возможно, будем это делать. А то, Дробов, как только услышал о подобной возможности, аж забуксовал, пытаясь нематерными словами высказать свой протест. Но, почти молча дослушав все до конца, обдумав и осознав все причины этого, скрипя сердце, согласился. «Понимаешь теперь, зачем, по какой причине, задумывается этот вариант? Да никто и не гарантирует, что придется это все делать, а когда будет точно известно, да или нет, завтра, в заказ, нам до этого пакостного момента осталось всего 5 человек принять, а они у нас уже есть, даже и намного больше, я так понял, что других вариантов нет, вот именно, а другого кого на должность главы, и кого, у меня и так людей, которым могу верить на все 100, считанные единицы, в том числе, и ты, к тому же, все они должны быть непростыми исполнителями приказа сверху, а хоть немного, но думайте своей головой, послать бы все это, как можно дальше, но, не вариант, именно, все мы в одной лодке, и как каждый такой руководитель себя поведет, так остальные и будут жить, уговорил, почти, я мог бы просто в тупую тебе приказать, и выполнял бы ты его, этот приказ, от и до, но предпочитаю, чтобы человек осознавал, что, зачем, как, и ради чего он это делает, ты, такое сможешь и потянешь. Ты мне вот что лучше скажи, сколько у тебя есть судов именно для поисковиков, так как, судя по новой карте, работы им всем предстоит немало, Баркас, но он и на обеспечении угольной, и на вывозе станков, и в будущем, самих зданий складов с тех двух, обследованных нашими, архипелагов, и, кроме него, две бывшие трофейные пироги, к которым парни Кресса приделали путевые балансиры, и сегодня, вот только закончили из последних обрезков, собрали парусную 80-местную шлюпку. Это у них все, пошло и то, что уже хотели выбросить, но 8-метровку сделали. Но это мне, сюда. А для вас они собрали моторный катамаран, к нему Бернар перебрал один из бензиновых движков от машин, тех, что от соседей котовцев привезли. Макс с Петром дали команду ему выходить в рейс с самым рассветом, тебе там чего-то везут, сам переговоришь. Тогда я наберу судового алюминия кил на 200, и профиля примерно столько же, после обеда сразу повезут тебе. Пусть Янович делает для поиска и одно, и двухкорпусное, штук 5, как минимум. Хотя, именно 5 вполне хватит к твоим имеющимся. Зачем такая спешка? Увидишь карту, сам поймешь, тем более с моими пояснениями. Будем знакомиться, спросил я у 5, приведенных ко мне хайнцем, новичков, кто я, нужно говорить, не стоит, заочно своего главу мы уже хорошо знаем, ответила женщина, на вид старше остальных, тогда вы, представьтесь, 3 мужчин оказались с одним и тем же именем, Олеги, все они русские, но с разными корнями, к тому же одного возраста, 29 лет, Шульга, по деду украинец, прозвище Левша, так на русский переводится его фамилия, любитель все, что попадет к нему, пощупать руками, да забраться внутрь, изучить устройство. Казанцев, прадед, татарин, знает свое дело от и до, как я смог через время убедиться своими глазами. Инициатор всех достижений дружного трио, которых они достигли только работая вместе. Баев и у этого дед выходец из малых народов. Ну, относительно. Тот был коренным узбеком, все годы после революции боролся с басмачами в составе Красной конницы. Младшая из женщин, совсем молоденькая, изящная и стройная девчонка с бесами в блудливых глазках. Каролина Керн. Доморощенный хакер с очень хорошим потенциалом, как признали все остальные. Именно она, после собеседования и экзамена, который устроил той на моих глазах Хайнц, стала на долгое время нашим штатным программистом и заведующей серверного узла. Ирина Лютова, сибирячка из Томска, 35-летняя инженер-конструктор интернет-сетей и интернет-связи непроводного типа. Итак, что вы хотели мне сказать? Я, да и мы все, заметили, что дом старательно готовится к запуску своего собственного мест нет. Но, мы еще поняли, что кроме центрального, вот этого, основного места жизни всего сообщества, есть еще два, тоже важные для общей безопасности. Правильно? Ну, допустим. А что, есть вариант, как связать эти три точки вместе, но не проводами или оптокабелем? И как, несколько лет назад планетарные самоделкины разработали способ передачи сигнала направленным радиолучем. Это вы о китайцах, о них, любимых. И что же это такое? И в ответ прослушал лекцию, очень даже интересную и познавательную, с большими перспективами, как для нашего региона обитания. Хорошо, уговорили. Есть данные по приборам? Да, ответила все та же Лютова. В моем телефоне забиты практически все их типы, и по дальности, и по пропускной способности. А что, до ближнего порядка 2 с мелочью километров, а к дальнему примерно 7-9. Так что к утру проработайте вопрос, что конкретно нужно для этого, и список подготовьте, что в первую очередь нужно, а что терпит и чуть позже. И еще, кстати, а почему за весь квартет отдуваетесь вы одна? Так после знакомства мы меж собой выяснили, кто есть кто. И оказалось, что я проектировщик всего этого, а Олеги – монтажники-настройщики. Вот и хорошо. Значит, у нас есть полноценная бригада для таких работ. И последним у меня оказался Максим, что пробился с докладом о проделанной их участком работе. Доброй ночи, шеф. Как обычно подкалывает он меня, все 5 модулей готовы к установке. Все они проверены в реальных условиях, важнейшие цепи дублированы, и не по одному разу. Собраны небольшие ветряки и солнечные панели в качестве резерва. Короче, все готово к работе. Сколько их будем ставить завтра? И я тебе очень рад. Пока 2, у нас на Шерстистом, и невдалеке от бывших изумрудников было найдено похожее скальное образование с названием Карандаш. И там, думаю, на первое время хватит, чуть попозже определим и остальные. Добро. На наш Шерстистый пойдет Петр, так как он его знает прекрасно. А вот на дальнюю точку старшим буду сам, и в помощники возьму кто-то из новичков, скорее всего Чехол у Боша Гамачек. Ты уже делишь на новеньких и стареньких, а это не я. Они сами так нас называют, и слышно, что он с той стороны волны негромко смеется. Если они еще нужны, то утром привезу список узлов и деталей, что нужно взять. И мы придумали ретранслятор нового для островов типа, многоканальный, где, помимо всего, будут идти по одной, частота газсвязи, связи глав и обособленно СБ. Зачем такие выеживания? Спецсвязь будет сделана так, что даже если сообщение перехватит, то расшифровать его будет невозможно. Ну если вы так считаете, чуть не забыл, таких же модулей нужно минимум 10, да хоть и сотню, была бы только комплектация. День 31, час 19, новые, старые проблемы. Что это? Пока, просто заказ, доклад Кэпа Посейдона и будни Бернара. Часть 19. Новые, старые проблемы. Что это? Пока. Просто заказ. Доклад Кэпа Посейдона и будни Бернара. З. Оказ в этот день прошел очень необычно, совершенно не так, как все предыдущие за прошедший месяц. Только присев у терминала и включив ком, как вновь пошли бонусы за присоединение новых территорий, их, вероятнее всего, дали за уголок. Ведь согласие на присоединение было получено, но, так как их плит поставки пока еще нет, то программа не может сказать, что состав сообщества увеличился. А то, что таблички парни-поисковики базы выставляли, я знаю из их доклада. Первым мне прилетело сообщение. Системное поощрение. За очередное кратное увеличение состава сообщества, заключившего с вами официальный дипломатический договор и торговые соглашения, бонус от устроителей обоим партнерам, на выбор организаторов эксперимента, в основной вес заказа не входит. В ответ на это нажал ставшие давно привычным, Enter. Как только я это сделал, Вторым пошло давно ожидаемое о территориях. Системное поощрение. За увеличение подконтрольной территории бонус от устроителей. Разовый заказ весом в 800 килограммов. Ассортимент на выбор оператора канала поставки. В основной вес заказа не входит. Это очень хорошо, даже отлично. Тех вещей, что нам нужно взять, намного больше, чем мы можем себе позволить. Вот такой получается каламбурчик. Ну что же, спасибо им. И снова жму значок «Интер», немного подождав в надежде получить его еще за что-то, и, конечно, не дождавшись, начинаю вводить тщательно и до тонкостей проработанный Машей основной список. С ним все очень просто, неожиданностей самый минимум, а вот с бонусным весом чуть труднее, его приходится составлять уже на бегу, и только в своей голове. Северки, они нужны и на все головные суда поисковых звеньев, и на транспортно-боевое соединение. Это так чуть пафосно при мне назвали наши вооруженные катеры и грузовые катамараны. Ну название, названием, а вот обеспечить их все связью нужно обязательно. Так что вбиваю сразу полтора десятка. Хорошо, что нам хоть саму, для них не нужно заниматься. Это есть сокращение от антенно-мачтовой установки или устройства, так как она, антенна-то, идет сразу в комплекте. А мачтой на суше служит любое подходящее дерево, ну или на море, топ уже судовой мачты. Генераторы для их питания мне посулила дать Оксана, сказав, что на голландце они смародерили кучу ненужных им малышей. Теперь три фуруны, для Керчи, Феодосии, быстро вводимой в строй Тамани. И уже очень скоро необходимо будет брать для Карачи новую, с большим радиусом обзора. Нужно присматривать модель, ведь для работы локатора с такой высоты нынешняя установка совсем не смотрится. Мне еще советовали приобрести для основных морских судов и кораблей некие упрощающие судовождение приборы, это лак, для тех, у кого этого нет, то есть, транспортов. И лот, подсказав, что в наших сложных условиях можно еще и гидролокатор впихнуть в рубку. И естественно, что все это должно быть современным, электронным и с приличной внутренней памятью. Что же это за приблуды? Лак – это спидометр по сухопутному, лот – измеряет расстояние до дна, а гидролокатор – показывает в реальном времени всю подводную обстановку. Можно было бы и без этих наворотов обойтись, но в условиях скально-рифовой окружающей обстановки и возможных частых ночных походов, риск потерять технику и экипажи перевешивает все остальное. Теперь личные носимые рации, но эти уже пойдут у нас на склад. Так сказать, в запас. И самое для меня интересное, генераторы для наших будущих электростанций. Они нужны обязательно. А так как на днях видел интересные модели, то быстро роюсь в предложениях. Нашел. Через несколько минут заорал радостно в душе. Итак, тихоходный, малой мощности, всего на 6 кВт, но зато вес у этих крох немного пугающий, 15 килограмм. А ведь я только для победы планировал взять 6 штук, и еще они нужны нашим новым большим островам, что сообщество подгребло под себя в череде микроархипелагов. Была не была, не жили богато, нечего и страдать от этого. 8, заверните, пожалуйста. Но тут обратил свое царское внимание на другие, чуть покруче, и банально охренел. Среди них пятерка идет от 23 кил, а уже десятка начинается с пугающей полсотни. Так что никакого лешего сопли развозить, мой вариант очень даже прилично выглядит на их фоне, в весовой категории, естественно. И, как обычно в последние дни, на весь остаток, подчистую, ради деталей в ассортименте. Фух, отстрелялся. Оглянув на бегущую строку комма, понимаю, что при таком аврале еще и свободное время у меня осталось, немного, но оно имеется. Так что, для нас временный зазор означает одно – то, что совершенствоваться еще есть куда. И, пока было свободное время, как всегда в последние полторы недели, личные дела на всех пришедших, и не только, в их чисто входят и те, кто только-только присоединился. Раз люди есть, то на всех на них просто обязательно картотека. И не только по личным делам, но и по медицине, это тоже нам очень важно. Скоро уже будем брать сестричку в приемный покой, чтобы она плотно занималась всеми этими бумажными делами. А в самом конце, променад по фильмам, концертам, книгам, все в электронке. Но тут я выбираю только в литературе, и то учебной да научной, а все остальное идет довеском чисто по алфавиту. Это делается только ради одной цели, точнее двух. Первое – это сохранение интеллектуального наследия той цивилизации. И второе – с надеждой на то, что со временем все-таки смогу выделить окно, и взять несколько мфушек и всякого остального бумагопечатающего оборудования. Очень надеюсь, что смогу это сделать, потому что многие, да что многие, почти все, имеют желание читать, но не имеют возможности. К электронным книгам не все относятся положительно. Уже почти в полночь, практически после всех докладов, пришел транспортный караван с утопленниками, поднятыми из прибрежных вод бывшей юты, которую совсем недавно соседи переименовали в дорогу. И парням нужно отдохнуть, и ночью в тех сложных условиях мы пока стараемся не ходить. И, если на палубах обоих катамаранов свободного места хоть чуток осталось, то тримаран сел в воду почти на две трети, и потерял в скорости очень сильно, еле-еле выдавая порядка 7 узлов, как отчитался его кэп. Что же они такого очень ценного и сверхнужного с собой притянули? Да день выдался удачливым, даже сильно. После постановки на якоря и высадки экипажей на сушу ко мне пришел командир судоподъемного катера «Посейдон», который сегодня был командором эскадры. Правда, опять привезли одну ржавую гниль. Почему это? Большая половина этого улова в очень даже приличном состоянии. И что же, было вытащено с уже солидной глубины в 1,5–2 десятка метров 4 машины. Один маленький древний амерский джип, если я правильно запомнил его модель, то это знаменитый «Виллис». «Виллис», если говорить на их долбанном языке. Подобные ему уже стоят на пирсе базы, я их там сам видел. Так сильно не любишь штатовцев, а за что этих сверхчеловеков уважать? А любить я их и не подумал бы, я же не голубой, как основная масса их населения. Ладно, с этим позже разберемся. Что там дальше у вас? Добро. Потом два шасси с остатками фургончиков, тоже небольшие с виду машинки, примерными габаритами как наши УАЗы скорой помощи, и автокран на основе джипа покрупнее, вроде бы это Dodge, но наши толком в этом не уверены. А каких он годов? Хоть примерно, а хрен его знает. Даже и не разбирались с этим. Одно могу сказать, древний. В заднем отсеке была смонтирована поворотная кабинка, вот она сгнила в хлам, за ней небольшой бензодвигатель для привода двух лебедок и поворота самой площадки, а в самом конце груз противовес. Стрела, сварена из уголка, длиной 1,3–3,5 метра, может чуть больше, вся ее работа только на тросах, мы даже их остатки, свисавшие с блоков, нашли там. На раме приварены крепления для поддержки штанг боковых и задних упоров, а те сделаны как винтовые домкраты. Вот, в принципе, и все с ним. Потом, уже еще дальше от берега, аквалангист обнаружил солидно в стороне от старого направления поиска несколько тракторов, 4-колесных, небольших и громоздкую угловатую коробку гусеничного. С первыми проблем почти не было, грузовой лебедкой «Посейдона» вытянули хоть и с трудом, но быстро. Тем более они стояли на транспортной 4-колесной платформе, тащили ее всю сразу. А вот танкетку пришлось даже понтоном приподнимать над дном, уже на суше разобрались, что ее коробка стояла на скорости. Неплохой улов, совсем даже неплохой. Ага, спасибо, но и это еще не все. Еще чуть в стороне, но уже в другой, обнаружили 5 очень интересных остатков, небольшой, буквально кукольный экскаватор на колесах, и что интересно, у него снова вся система на тросах, опять-таки колесный трактор, типа наших советских, передние колеса маленькие, а задние большие, и с лопатой отвалом спереди, машина, как бы не тягач, но с двумя моторами и тремя мостами, и еще одна, но она экскаватор, но вот там все на гидроцилиндрах. Ну и как вы сказали в начале, все полностью тонкое железо на найденном сгнило в хлам. Конкретно вы там повкалывали. И как делились с хозяевами? По-честному, или по-братски? Не-е-е, по-честному. Но они все равно нас объегорили, силовым методом всунули гусеничного монстра, большую часть гнилого хлама, тягачий экскаватор на тросах, отговорившись тем, что у них даже просторов под это нет в проекте. А я со своей стороны, чуть обозленный на мелкую подставу, пообещал по первой же просьбе дать попользоваться любым из желаемых агрегатов. Ну, конечно, тогда, когда их приведем в порядок. Обрадовались, а то, а остальное как? Ну а там все поделили поровну, по две машинки, нам дали джипика и бывшего фургончика, 2 колесных трактора и экскаватор с гидравликой. Ну и их старшой с согласия свыше попросил на нашей базе уже из их доли сделать 2 универсала, к колесному трактору с лопатой присобачить сзади пристройку с ковшом, а на основе 2-колесного, древней модели, сделать дополнительный автокран, ну и все требуемое для этого сразу загрузили на палубу тримарана. Так что отсюда уйдем с рассветом, и, наверное, только к полудню доберемся к конечной цели. Да, нехи неплохо вы сегодня прибарахлились, совсем неплохо. Правда, вот только непонятно, нахрена но нам столько всего нужно, для базы, сверх много, для победы, в принципе, тоже. Разве что на надежду отправить одного колесника, добавив ему, как и предложили соседи, стрелу, лопату и ковш. А что, это неплохая идея, но только на будущее, достаточно дальнее. Извини, командир, но это уже не моего ума дело. Теперь сами со всем этим барахлом разбирайтесь. Чуть не забыл. Вы там все нашли и подняли. Аквалангист сказал, что больше ничего не видел. Большого. Не понял сути. Большого, то есть машины или трактора гнилого, но в сборе. А разных останков транспорта, но именно что останков, по его же словам, там таскать не перетаскать. Но и мы, и хозяева оставили их на будущее, решив, что не последний раз вместе работаем. А с гостями там как? Прекрасно. Даже очень. Мы только пришли утром, а моторки на рейде уже стояли, целых 4 штуки. А в море, с пару километров от берега, дрейфовал солидный катер, видно контролировал, что и сколько мы поднимем и как поделим хабар. Так что, шеф, извини, но Максима я им оставил, как и его расчет, добавив к нему еще 2 с ручниками, решив подстраховаться на всякий случай. Тем более по докладу парней, им за эти дни не раз приходилось короткими очередями отпугивать страждущих халявы. В первые сутки так и ночью пытались высадиться. И как же их заметили в темноте? Так луна же полная на небе, и в воде светляки резвятся, по рассказам, так красиво смотрится, а как следы на воде демаскирует. Просто шик, и тут наши отличились. А то, шеф, тут еще вопрос. Пока экипажи отдыхали после обеда, мы с остальными капитанами перекинулись словами, не понравилось тем ходить безыменными. Предложили тримарана назвать Одессой, грузовому катамарану присвоить имя города-крепости Измаил, а груза пассажирского обозвать Херсоном. Вы не против? Они выбрали, им и ходить с этими именами. Я, лично, не против. Сам думал им предложить такое благое дело. Получив настолько неплохие находки, с утра решил отправить на Надежду трактор, что был нами найден во вспомогательных помещениях сателлит-комплекса, но вовремя вспомнил, что на баркасе его не перевести, а оба катамарана груженные под завязку. Зато сразу передал приказ командору. Одесса, после выгрузки, идет к 14-му и перевозит на базу все найденные там станки. А как только освободится, то ей дорога к десятке, ныне уже красоте, забрав нужных людей, перевести их на девятку и ждать, пока они не разберут стоящий там склад. Ну а потом вернуть их с материалами назад на красотку Лану. Что это за название такое? Красота? И почему Лана? Да это глава малого сообщества, что населяет этот, 10-й микроархипелаг, Светлана Лана, так с самого начала обозвала свой остров. А оно и прилипло, крепко-накрепко. Ясно. Продолжаю. Ну а Херсону путь уже с нашими людьми на 11-й и 13-й, опять-таки, им приказ на разборку построек и перевозку всех материалов на ту же десятку. Там будет развернута временная лесопилка по распуску этих бревен, и постройки из полученного материала сборно-щитовых панелей. Красоту и райский уголок, вот это уже главный островок в 12-м малом архипелажике, будем расширять по населению, а тем, как все прекрасно понимают, нужно нормальное жилье. Как только Херсон освободится, то идет в метрополию, нужно перевести от нас трактор с навесным на Надежду. А что это такое, Надежда? Снова с недоумением спросил командор. Да остров есть невдалеке от нас, очень перспективный в плане посевных площадей. Гарнизон мы туда уже отправили, теперь только технику нужно доставить. А с рабочими как? Да есть вариант один, вроде как интересный и достаточно перспективный. Ну, в свое время об этом узнают все. А тебе лично, сразу по приходу на базу связаться с соседями на независимости, им нужна наша помощь с подъемом уже своих собственных машин утопленников. Повторите свои сегодняшние подвиги. Ты не против такой командировки? Конечно же нет. Это классный опыт и обалденная практика всему экипажу. Вдруг в будущем придется поднимать не такие крохи, а настоящие корабли. А мы это уже умеем. А вот что будет делать весь день неупомянутый в этих приказах Измаил, а у него с экипажем будет совсем другая работа, так что как только разгрузится, пусть срочно идет к победе. А вообще, поинтересуйся у его кэпа, может он рискнет выйти к базе уже сейчас, прямо в ночь. Хотелось бы отправить катамаран в паре с Изабель сразу с рассветом, или как можно раньше. Ему цели совместного похода работы предстоит немерено. пусть даже при необходимости сменит весь экипаж, если он сильно устал. Сейчас его найду в столовой и спрошу. Пока это все приказания, да, вроде, ничего не забыл. Разговор капитанов закончился с очень неожиданным результатом, окончив свой очень поздний ужин, с безоговорочного согласия своих подчиненных, они все снялись с якорей и ушли в столь нелюбимый нашими доморощенными моряками ночной поход к месту своего постоянного базирования, к такому далекому, но одновременно, близкому и любимому острову база. «Чего это вы так решились?» – задал им вопрос перед самым отчаливанием последнего ила, перевозившего к судам каравана их экипажи. «Да так, просто решили сразу отстреляться, а потом уже в родной казарме отоспаться. Все посчитали этот вариант более привлекательным, чем ночевка в доме, а потом общая спешка в рейде. На завтра ведь уже весь день подробно расписан, и те работы также обязательны к срочному выполнению. Ну что, тогда одно пожелание, с Богом». А сам для себя решил, все те суда, на каких это возможно сделать, срочно и обязательно оборудовать собственными радиоэлектронными приборами слежения за морем, и контроля как его поверхности, так и дна, то есть радаром, лотом, это то, что я навскидку помню. Обо всем остальном буду уже советоваться с опытными морскими волками. На площадке базы, куда выставили всю поднятую технику, по отзывам и Андреевича, и Дробова, Бернар организовал настоящие автомобильные реммастерские, развернулся казах со всей широтой безбрежной русской души. Так как на внешний вид парень в упор не выглядел на свои 17, и все его знающие без подробностей давали от 20 и немного старше, то набрать из молодежи нескольких партий пополняшек себе помощников ему не составило особого труда. Осмотрев внешне и тщательнейшим образом обследовав всю технику изнутри, он занялся ее восстановлением и переделками под нужные нам реалии, раздав задания бригаде, а сам тем временем, проводя капиталку, собирал из металлолома дизеля. Зачем они нам нужны? Ранее, когда их только-только привезли с дороги, этот вопрос уже поднимался. Все, кто понимал, что такое моторы для морских перевозок, с предложенным тогда вариантом согласились. А двигатель, что был давно снят с того мобильного электрогенератора, что утащили в свое время с контейнеровоза, уже готовился к установке на Керчь. Мощность его одного вполне позволяла заменить стоящие там два довоенных бензиновых, и при этом сразу увеличивалась средняя скорость с 11 до 14-14,5 узлов, и с возможностью в режиме форсажа выдавать аж до 16. Окресс уже пообещал, если сможем подобрать соответствующий винт, то это вполне добавит еще узел 2, а из этих, с которыми теперь возится Бер, 1, самый мощный, пойдет на Феодосию, а 2 оставшиеся, которые были одинаковыми, на Посейдон и Тамань, так решили назвать спешно приводимую в порядок и переделываемую под нынешние реалии, поднятую со дна бывшую при рождении малую морскую зенитную батарею, что нам досталось на память от отряда Каплея Миронова, для выполнения заказа соседей, скрестить ежа и ужа, без указаний свыше, и, не желая разбирать уже существующую заводскую технику, он решил делать все дополнительное самостоятельно. Как позже признался, самым трудным было вывести назад вал от дополнительной коробки. Часть нужных узлов соседи сами брали в заказе, часть была использована из металлолома, то есть из того хлама, что был поднят со дна в виде обломков, а уже то, чего не смогли нигде взять, они сделали сами, и за месяц нужная техника пошла на пробные испытания. У Першина в это время был дан старт на постройку каменного производственного цеха на Стекольне, и экскаватор и кран показали там себя с наилучшей стороны, хотя малая мощность древнего трактора, на основе которого сделан подъемник, давала и сильно об этом знать. Но все равно, нас они оба вполне устроили, а на приемке выполненного заказа Эмир так вообще восхитился смекалке, что позволило это воплотить в металл. Параллельно с этими работами приводилась в порядок и техника из нашей доли. Первым бригада восстановила тот экскаватор Кроху, что нам достался. Работая вечерами, всего за неделю его полностью пересыпали, перебрали, сменив все испорченное в воде, и запустили в работу. Да, маленький, ковш всего на 100 кг. Да, неудобный. Машинисту сидеть приходилось на откидном сидении сбоку и под открытым небом. Но он работал, и притом, нормально. Следующим в очереди уже был древний тросовый экскаватор, и вот с ним провозились намного дольше. Пришлось не только перебирать моторы и всю систему, но и придумывать, как поставить спереди лопату. Но, поломав голову, совместными усилиями сделали это. На гусеничный один из колесных поставили съемные крановые узлы, получился один на 1,5 тонны, а второй на 3 грузоподъемностью. Хоть они нам пока и не нужны, но никто мастерам это не запрещал. И в течение некоторого времени задний двор за зданием котельной постепенно заполнился разной колесной техникой. А Бернар, не переставая экспериментировать, пытался сам сделать дизельный двигатель такой мощности, чтобы он без проблем обеспечивал все требования флотских. И, опять же, как ни странно, но у парня хоть и медленно, но это получалось. Конечно, все его узлы он вручную, при помощи молотка и зубила, не делал. Роясь в той литературе, и справочной, и общего пользования, что ему взяли в заказах, он вначале выбрал устроившую всех модель, а уже после этого, надоедая и Победе, и Дробову на базе, за неделю выбил все его детали и узлы, и процесс пошел. Несколько дней совместной работы, и на стенде загрохотал совершенно новый агрегат. День 32, часть 1. Поход двух судов к карандашу и гантели. Установка радиоретранслятора и радиомаяка. Мишель Оборужий и спор неизвестных водителей. День 32, часть 1. Поход двух судов к островам Карандаш и Гантеля. Установка радиоретранслятора и радиомаяка. Рассказ идет от лица командира экспедиции, старшего лейтенанта в той жизни, Ольги Войковой. Мишель Оборужий и спор неизвестных водителей. Ольга Войкова. В этот раз от Победы одновременно вышла в очередной рейд сразу 2 парусника и мотокатамаран. Это красавица Изабель и недавняя переделка базы, наш грузовой катамаран Измаил, но уже с мачтой и парусами. Снова отправились по уже знакомому маршруту. Хоть у него и есть свои 2 подвесных мотора, которые мы временно сняли и принайтовали у рубки, в надежде разжиться бензином, а то, того, что есть в баках, только бы хватило на обратный путь. Но, пока, его основной движитель, это ветер и паруса. Нас отправили с очень важной и определенной целью, обследовать остров Гантеля, и, прикончив там мифического динозавра, охранника склада, что расположен на соединяющей обе его части перемычки, выгрести из него все нужности. Новодел же, с урезанным экипажем и под командованием радиогуру, поляка по национальности, но коренного харьковчанина Петра Петра ушел в более короткий поход, всего лишь к первому острову нашего главы, России, там, буквально рядом, ими было обследовано высокое скальное образование, названное шерстистым, за похожий внешний вид, если смотреть с расстояния. Такое впечатление ему придавали растущие на верхней площадке деревья и кустарники, мы и сами в этом убедились, проходя мимо. Ну им и задача была выделена намного проще, только установить там, наверху, антенны и всю нужную аппаратуру в домике бывшего склада, служившего некоторое время самому Петру жилищем. Когда он несколько дней, еще в самом начале, был там смотрящим первой в сообществе специальной радиостанции, что обеспечивало, да и сейчас это делает, связь между самой Россией и Победой. Но там, по словам самого командира первой в его жизни экспедиции, работы намного меньше, всего на 2, ну, может быть, на 3 часа. Ну а нам, все то, что мне наказали, как и подъем затонувшей там вблизи яхточки, будет уже на обратном пути. Основная цель похода – это подъем в начале альпиниста, а потом и бригады монтажников, на самую вершину карандаша. А так как нам рассказывали и Стас, и Иван, что на шерстистом, когда там обнаружили, на его вершине, склад и радиостанцию, что до сих пор работает как мощный ретранслятор, звероида охранника не было, то и тут надеемся обойтись Бизонова. А какого лешего туда тогда взбираться? Так это, целей у нас поставлено много. Первое, сам склад, не может быть, что там не найдем ничего полезного. За все то время, что мы тут обнаруживали и прихватизировали подобные сооружения, ни единого раза не было пустышки. Вторая, и она, наверняка, самое главное, это установка и обустройство приводного радиомаяка, и такой же, как и на шерстистом, ретрансляторной радиостанции. Только ради этого нас тут 6 человек бойцов, охранять сверхценные тушки радистов, старичка Макса и новенького, только позавчера привезенного на Победу поисковиками эскадры малого, чеха Лубоша Гамочек. А как с ним все общаются? Просто кино и немцы, если смотреть приходится со стороны. Или же, а нахрен оно все это мне сдалось, если самому жестикулировать на пальцах и теми крохами, что остались в голове со школы от занятий немецким языком, пытаться донести до него то, что вот именно сейчас нам или мне нужно знать, или ему самому сказать. Короче, вот именно теперь я и понимаю суть приказа старшего, всем иноземцам, что проживают в нашем сообществе, обязательно и, как можно скорее, изучить хотя бы основы нашего, главного русского языка, так как мы все, что уже есть в составе анклава, так сказать, совместным силовым решением, правда в основном в душе, и приняли этот приказ, и одобрили его, а теперь со всем старанием выполняем, то есть выполняют, они, те, кто не русские, не Русь. Это я у себя в мыслях так говорю, прекрасно осознавая то, что стоит только мне так сказать вслух, и, несмотря на то, что я лейт, схлопочу в фейс, и не гарантированно, что не тейблом, хотя я к ним всем, и тем, кто с нами живет, бывших жителей нашей старой планеты Земля, и всех остальных, с кем мы дружим, или кого находим, прекрасно отношусь, просто, не Русь она и есть не Русь, а так, мы все свои, родные, земляки, то есть земляне. Для подъема на этот карандаш с нами идут два как бы альпиниста, правда, они всего лишь любители, а не матерые профессионалы. Это шведка Эбба, вот она, правда по ее личным словам, была с опытом. И, как ни удивительно, молдаванин Мичамиков, который, как оказалось, несколько раз в Карпатах пробовал этим заниматься. Ну и я, в качестве силовой и больше моральной поддержки, в горы никогда не ходила, и по этим каменюкам сроду не лазала. Просто в училище был у нас факультатив, а так и проникновение в многоэтажное жилое здание, вот, как бы, и все. Еще вчера с базы привезли откованные в пику с одного конца прутки, завернутые кольцом на другом, так называемые скальные крюки, их шведка будет во все доступные щели и трещинки по мере подъема колотить. Ну и глава заказал разные принадлежности, типа карабинов, несколько динамических веревок, две статических по 200 метров, скальных молотков, три, с запасом. И, самое главное, что он взял, я так считаю, страховочную систему, но вот правда ее ибо сама потом целый вечер под свои параметры и понятия переделывала. Подъем оказался не просто трудным, а очень и очень тяжелым для девушки, выматывающим все ее силы. Потом, после того как наша скалолазка уже оказалась на вершине, определили высоту карандаша растянутым статическим репшнуром, 118 метров, из которых большая часть, это практически гладкая вертикальная стена. Первый рывок был знатным, слегка наклонное основание скалы и часть стены в 25 метров она прошла всего за полчаса. Спустившись на Изабель и отдохнув минут 15, продолжила подъем. Потом эти периоды отдыха все увеличивались, а пройденное расстояние уменьшалось, но покорила скалу она через 5 часов. Стоило ей только передать это по рации, как наверх, естественно страхуясь, рванул один из бойцов Эмирча. И только тут, глядя на их подъем, я поняла, зачем так много было нам дано этих скальных крюков. Хотя они и были наколочены каждые 40-50 сантиметров друг от друга, но подниматься по этой гладкой вертикальной поверхности было очень тяжело. Представляю теперь, как досталась покорительница этого монстра. По рассказу работающих там, внешний край площадки был огражден естественным каменным парапетом, с полметра шириной и высотою по колено. «Ну что, отдыхаешь?» – спросили у нее, лежавшей на спине с раскинутыми руками, тяжело достались последние метры, перед самой вершиной скала была хоть и с небольшим, но обратным уклоном, позже рассказывал Мирча, даже нам было трудно взбираться, держась за крючья, а как же ей пришлось, бедной, да нормально все, и хуже в моей практике бывало, вдруг услышал он такое в ответ, это хорошо, очень даже хорошо, значит девчонка не неженка кабинетная, а вполне самостоятельная и самодостаточная личность. Ну тогда отдыхай, а мы тут пока сами осмотримся. Не-е-е, это моя первая покоренная вершина на островах. Я тоже хочу присутствовать при осмотре этого склада. И правда, по рассказам парней, внешний вид строения напоминал обычную сельскую сараюшку с односкатной крышей, правда не из досок, как в деревне у деда, а из бревен, то есть он рубленый, небольшой, но и не совсем крохотный, прикинув шагами, вышло порядка 4 метров в ширину и 8 в длину, с большой метровой ширины дверью, расположенной примерно по центру. Также, сооруженная из бревен, но собранная не на гвоздях, а на рубленных лапах в чашку, с мощными проушинами и металлической полосой в ладонь шириной в качестве засова. По обе ее стороны, на высоте роста обычного среднего человека два проема в стенах. Окна такие, высотой в одно бревнышко, и, даже, вроде, застекленные. Обошли вдвоем его вокруг, но кроме такой же односкатной пристроечки, прилепившейся с одного торца, с дверью, закрытой на похожий, но намного меньший засов, больше ничего интересного обнаружено не было. Ну что, первооткрывательница, готова к поиску и осмотру здешних сокровищ? Своим вопросом стимулировали девушку подняться, раз встала, то будь добра, открывай врата в пещеру Алладина Первой. Не знаю, может быть так и должно быть, но ничего особо ценного на первый взгляд там не было. За дверью шел коридор, метров полтора шириной, в его левой стенке было две узких двери, а в правой, одна и пошире. Повернули, как и положено мужикам, налево. Первая комната, радиорубка и мастерская по обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры. Копия такой, как на Шерстистом, где я уже успела побывать, ламповая радиостанция, стойки с разными деталями, два прибора на столе с дальнего краю от входа лежат. Значит, в следующий, продсклад, а напротив жилая комната с каменной печью или камином, как и на прототипе. Так все и оказалось, только лежанки рассчитаны всего на три человека, как и кухонные принадлежности, ложки, кружки, миски. Выслушав отчет, распоряжаюсь. Ну что, я даю команду на поднятие радистов, а вы пока все тут лишнее выносите наружу, так как обслуживающего персонала тут не будет, то и негоже оставлять такие полезности. Вначале туда поднялось двое бойцов, они принесли с собой еще три бухты репшнура, и перемещение грузов началось. Они поднимали с Изабель упакованные заранее в вещмешки радиомодули, одновременно опуская обратным ходом находки вниз. И уже в самом конце, под нижней лежанкой мы нашли раньше почему-то незамеченный склад. Да-да, склад. Аккуратно замотанные в брезент два продолговатых свертка. А достав их и развернув, все чуть не сели на пятые точки от удивления, в более длинном были винтовки, три штуки, но такие огромные. С крюками, закрепленными почти сразу за ложем внизу ствола, и калибром просто поражающим, палец запросто со свистом вскочил внутрь, когда я захотела проверить его, а в меньшем были копии их же, также три, но с укороченными стволами больше чем в половину, и для чего, мы и не въехали, никто не сталкивался с подобными монстрами. Только когда вытащили патронные ящики, недоумение чуть прошло, первые и были винтовками, только скорее всего однозарядными, магазином там и не пахло, а вторые, как я доперла, были ручными мортирками, или прообразом своих современных потомков, то есть примитивными гранатометами. С ними в комплекте шло два типа мин, шаровая и цилиндроконическая, с направляющими хвостовиками или стержнями мины. Патронов там нашли два типа, по 300 штук каждого, а мин, шаровых 150, а цилиндрических 75. Прикинув возможность опустить их этими свертками, парни забраковали этот вариант сразу. Вес каждой винтовки был порядка 20 килограммов, а матрирок примерно 10-12. Так что, не рискуя и аккуратно увязывая каждую единицу за ствол, они их в четыре руки и двумя репшнурами быстренько опустили на парусник. Потом пришел черед боеприпаса, вот его пришлось перегружать в вещмешки. Только через сутки, уже дома, переворотив большую часть имеющейся у нас справочной литературы по оружию, Мишель определил, что это такое, монстры оказались крепостными ружьями русского конструктора Гана, спроектированные и выпущенные еще в далеком 873 году, а определенные мною мортирки, гранатометы, минометы ими и были. Уже в 914 году они и были сделаны на базе немного переделанных тех же ружей. И, напоследок, нам досталось обследовать пристройку в торце, а, как все и подозревали, там был бензогенератор. На полках у капитальной стены стояло три больших аккумулятора, и на закуску на полу стояла бочка, открыв которую, по запаху определили, что она с бензином. Ну что, Максим, много еще вам возни с радиостанциями. Когда все приняли и уложили на палубе и в трюме, Изабель задала по рации вопрос парню. Уже заканчиваем, осталось с полчаса на все соединения, согласования и окончательные настройки, и мы свободны. К этому, с таким нетерпением ожидаемому всеми ответу, мы опустили вниз все, полностью, включая генератор, аккумуляторы, рацию. Тут это теперь было не нужно, помощники уже успели под их руководством смонтировать на крыше, которая, к счастью, смотрела своей наклонной частью на юг, резервные солнечные панели. А в качестве основного генератора был установлен небольшой ветряк на мачте всего в 3 метра, хоть он и был только на 600 ватт. Но Макс объяснил, что для подзарядки питающих этот комплекс батарей его вполне хватит, и не на один год успешной и бесперебойной работы. Вот и все, мы уже справились с наладкой полностью, объявил он через 20 минут, Ретранслятор проверили связью с самим шерстистым, победой и базой. А приводной радиомаяк уверенно слышит все суда, и наши, что находятся в зоне связи, и соседи группы кота. «Ну, тогда спускайтесь вниз, на Изабель», — скомандовал я. Они проверили всю вершину и помещение склада, не забыли ли чего, и все по очереди начали исполнять цирковой номер снова, только уже в другую сторону. «Оставим крючья в скале, или выдернем нижних штук 5-8?» — спросил после отдыха у Эббы. «Как вы, русские, говорите, береженого Бог бережет, а предосторожность его стережет, так что я выдерну нижний десяток, чтобы у посторонних не было соблазнов взобраться наверх, а остальные на поверхности почти и незаметны, практически сливаясь своим цветом с камнем». К этому времени Измаил с небольшой яхточкой на буксире уже несколько часов стоял борт-а-борт с основным судном, маня неизвестностью чего-то накрытого брезентом на палубе. «Ну что, со своими заданиями полностью справились?» — задала по их прибытию вопрос своему заму в этом рейде, что и командовал бойцами на том судне, Антону Павлова. «Так точно, даже с перевыполнением, то есть, я не поняла сначала смысла ответа. Кроме своего основного задания на гантели, уже после его выполнения, связавшись с Бруновичем и узнав, что вы еще работаете, сходили на остров Пик, где по отсчету прибывших изумрудников, был найден еще их первым главой на вершине склад. Решили просто пройтись по местным достопримечательностям и, на всякий случай, взобраться наверх. Ну хоть смысл в этом был, в том-то и дело, что был. На месте склада, который они разобрали и сразу же вывезли, под бывшим полом обнаружился небольшой запас долгоиграющих продуктов. Ну мы их сразу, естественно, и прихватизировали. А это что на палубе у тебя стоит, накрытое чехлом, раритет? Прикинь, я такой только в музее раньше видел, а тут навехонький, муха по нему не ходила, а если и ходила, то в мяконьких тапочках. Так что там такое, фрицевский, времен той войны, гусенично-колесный мотоцикл, если я правильно помню, его называли Киттенкрат, за то, что визуально он напоминал гибрид трактора и мотоцикла, или как мы любим говорить, скрестили немцы ужа и ежа. Я, когда увидел там в складе это чудо, сразу вспомнил, как вот недавно наши извращались с мотоблоком, обрабатывая такие большие площади под посевы. А ведь это практически как трактор, на понижайку поставить, и 90% проблем сами собой отпадут. Жрет топливо, правда, он на такой скорости как не в себя, но в качестве добавки там с ним было две бочки бензина, на запах, как будто только с заправки, свеженький, вонюченький. Так ведь только пару дней назад в бонусах был мини-трактор с офигенной кучей всякого навесного оборудования, да и старшие хотели чего-то там творить из недавно привезенных машин утопленников, что соседи подарили. Ну и что, запас техники подобного рода лишним не будет никогда, найдут применение. Тем более, что Иванович уже отправил на Надежду гарнизон, и я краем уха слыхал, что на ней будут устраивать зерновые поля, мы-то растем, все прибывают люди и прибывают. Хоть и по одному-два человека, изредка, или как малый привозит, сразу по два с лишним десятка, но прогресс есть. И жрать хочется всем регулярно, и обязательно минимум трижды в день, а хотелось бы при том еще и вкусно. И это все, что там было, конечно же нет. Нам досталось, кроме стандартного набора продуктов, немного запчастей к этому бронемеху, типа гусянок, катков, разных фильтров, масло и моторное, и погуще, для трансмиссии. Ну и чуть вооружения, три винтовки, вроде маусер, но я в этих древностях не сильно разбираюсь, и три пистолета, с виду как в фильмах показывали парабеллум, сразу узнаваемый, с бабышками над ствольной коробкой. Но вот сам ствол у него намного длиннее обычного, его в длину можно одновременно обхватить двумя ладонями. К ним по три обычных, плоских магазина и по два круглых барабана. Зачем они, я не знаю, ну и самая конфетка. В небольшом чемоданчике Кейси нашли 6 глушителей, 12 пакетиков сменных мембран для них, ключи для их разборки и 3 оптических прицела. А это им зачем, увы. Но в таких тонкостях я ничего не понимаю. Пусть разбираются с этими секретами наши оружейники. А уже потом, дома, Мишель рассказал, что это не парабеллум, а Люггер, Ларге пистоли 08, выпускался да и во время Первой мировой войны для вооружения унтер-офицеров полевой и крепостной артиллерии, первых номеров пулеметных расчетов, саперов, водителей бронемашин и грузовиков. Вести огонь из него можно было на расстоянии до 800 метров. Для этого с его кожаной кобурой скрепили деревянный приклад, присоединявшийся к оружию при помощи выступов, входящих в пазы рукояти пистолета. Ну точно копия наших знаменитых революционных маузеров, Маустерс-96. Впоследствии пистолет ЛП-08 даже получил известность под неофициальным названием «Артиллер Лугер» или «Артиллерийская модель». Но уже в том же 1914 году, после того как война перешла с активной фазы в позиционные действия, для штурмовых подразделений понадобился довольно легкий пистолет, с возможностью вести огонь на большую дальность, ну и, желательно, в автоматическом режиме. Вот и создали такой его вариант, с круглым магазином, что висел ниже рукояти, а когда начались штурмовки городов и выполнение заданий на уничтожение командования, добавили в комплект глушителей оптический прицел. Кстати, барабанный магазин вмещает в себя 32 стандартных патрона 9-19 пара, как их сейчас называют. Ну и свое мнение спецами-автоводителями было высказано по отношению к раритету прошлой войны, немецкому полугусеничному мотоциклетному монстру. Интересная машинерия, рассуждали они вечером, сидя за кружкой узвара чуть в стороне, но все равно перед экраном телевизора, на котором разворачивалось действо очередного фильма периода Союза, к которым все обитатели дома почему-то пристрастились, хоть и древние, как гуана мамонта, но все равно с изюминкой. Да и не говори, и изюминка у их всех такая шикарная да забористая. Слов нет, ни нормальных, ни, тем более, матерных. Хмык, ты так о нем отзываешься, как будто видел вживую. И видеть, видел. И, не поверишь, даже работать пришлось несколько сезонов во время юности. Ух ты, не брешишь, а чего бы мне звездеть. А этом, у прадеда в Белоруссии их сохранилось несколько штук в идеальном состоянии. И порядка 4-5 служили донорами остальным. Да ты, да, да гарантированно брешишь. Их даже в музеях памяти войны меньше сохранилось. Сам встречал такое в периодике. Так это ж в музеях, а то, на болотах, не может быть. Просто потому, что такого не может быть, упирался его оппонент в своем неверии. Не веришь? Нет, категорически нет. А если фотографии увидишь, монтаж, или с сайта скачал какого, все равно брехня. Их не выпускали уже как 70 лет, откуда твой родич их мог достать? Не верю, заладил Фома. Погодь минутку-две, сейчас в комнату за своим телефоном смотаюсь, и тогда гарантированно убедишься. И практически бегом 30 с лишним годков возрастом мужчина подорвался и рысью рванул на этажи. Да не рви ты так жилы, все равно не поверю. Да, вот это, явно ты. И даже возраст вроде как совпадает, стал тот мямлить, держа в руках девайс и листая кадры на экране. А чё ему не совпадать, в этом апреле, в первых его числах, подогнав все отгулы, приезжал старику помогать. Тогда меня на фоне этого киттинкрата и сфоткали. Ну допустим, а откуда он такой в болотах вашей Белоруссии взялся? Не в моей, а у родича. Я сам-то курский, с рождения. Еще дед после войны там поселился. А его батя да, на болотах Полесья всю жизнь провел. А откуда они там? Так зимой 41-го, при фашистском наступлении, их там порядочно и бросили, и утопили в трясине. Прадед там партизанил, а его сын, дед значит мой, помогал ему по мере сил. И, так как в тех местах болота, конечно, большие, но не сильно глубокие, порядка 2-3, максимум, 4 метров, то по весне всех их, которые успели отметить по осени-зиме, где те тонули, трактором и вытащили на сушу. Вот они и оказались в схронах с техникой. И сколько они их натягали. И почему, когда те места освободили, не сдали трофеи армии? Сколько? Ну я точно знаю о 3 на ходу, и 5 полуразобранных. Но вполне может быть и больше. Они там по разным островам хранятся да работают, когда нужно. А почему не сдали? А хрен его знает, мне не докладывали такие подробности. А что они там делают? Я же сказал, на островах, работают. Типа как тракторами. Да и не типа, а именно тракторами их и используют. Там под старым 3 острова забиты. 2 поменьше, на 50 и на 70 гектар, а последние почти на 150, но состоящие из 3, соединенных перешейками. Так как у деревни пахотной земли не очень много, и та вся была под совхозом, то на них селяне сажали и картоху под продажу, и пшеничку с ячменем и рожью для живности. А эти гусеничные мотоциклы именно тракторами там и использовали. А почему ты сказал, гусеничный мотоцикл? Так его при рождении так назвали, киттинкрат, что в дословном переводе и есть гусеничный мотоцикл. При создании, насколько я помню его историю возникновения, Его проектировали как легкий сельскохозяйственный тягач. Да ну, а почему он стал тогда военной техникой? Сдурел, во всем мире, что бы ни делали, а все равно получается на выходе винтовка. Помнишь такое? Вполне возможно. И вы его, так как и было с завода, так и использовали. Почему? Нет, конечно. Было убрано переднее колесо, а поворачивали бортовыми фрикционами. Движки на них сменили, поставив вместо бенза, дизельки из подходящих машин. Ну и кабинку сварганили, а то под дождем мокнуть приходилось водителю. Но это все было сделано давно, еще до моего рождения. А почему ты сказал, что двигатель оставили с других машин? А почему не от трактора? Так их, этих монстров, при рождении наградили автомотором, а топили Олимпии до военного типа. Судя по твоему рассказу, скорее всего не врешь, но все равно, не верю. Об этом споре-разговоре неизвестными путями стало известно и Стасу с Машей и деду. И, как только появилась нужда в еще одном тракторе для селян, тот, кто спорил, получил всевысочайшее добро на переделку и отбыл вначале на базу, а через время и к месту своей будущей работы. Вот такие интересные находки нам достались, и скажется, что обычного рейда по монтажу радиосредств и попутному обследованию ближайших островов. День 32, часть 2, рейд к югу, а там и старые знакомые, и новые. День 32, часть 2, некогда, много столетий тому назад, римский император Марк Аврелий сказал как-то: «Фацку от дебесьетку от футурум ест», в переводе с латыни сие обозначает: «Делай, что должен, и свершится, чему суждено». Бригада малого сегодня разделилась на три звена, и если два основных, к которым были приписаны все самые быстроходные суда, отправились в рейд с самого рассвета, даже раньше, чем парусники с ретрансляторами и маяками, они ушли к новым землям, виденным и визуально не так чтобы и далеко, и четко определенные на картах, что привезла вчера Злата, которые были на севере, за полосой уже осмотренных микроархипелагов. То третье сегодня по плану должно было пройтись по нашим старым островам, начиная с самого западного, Крыма, и заканчивая несколькими последними на востоке, что были обследованы в недавний период, когда проходила кампания по поиску своих терминалов еще теми людьми, которые нами были самыми первыми освобождены из рабства у Нохчи. У его экипажей было в планах и сделать ротацию гарнизонов, где они были, ну и проверка тех, кто до этого времени так и не присоединился к победе. Они же и вернулись из своего кольцевого похода раньше своего адмирала. Но, все же, если говорить честно, они и тут разделились на части. Одна лодка, забрав с собой смену на русский, ушла к нему, и более дальнему за ней Крыму, а уже при возвращении они должны были пройти и осмотреть все остальные, и не только мелкие удачу и находку, но, что и естественно, им нужно было узнать, как там дела у либерально-самостоятельной троицы с довеском из украинской мамки из Амстердама на Европе, ну и остальные, на которых мы побывали еще во время первых своих выходов в поиск, и не просто вернулись, а пришли, хоть и в перепуганном состоянии, но, зато, с очень и очень хорошей добычей. Но об этом будет чуточку позже. Какой же была цель, которую они сегодняшние выполняли? Чем им таким важным и нужным для нас всех пришлось заниматься в этом рейсе? Первое – это обязательный, спланированный самим Генкой обход и осмотр всех тех островов, островков и скал, которые были нами застолблены за это время. Зачем оно теперь нужно, если людей с них мы уже забрали? Как он сам вчера ответил на вопрос главы, почему делит свой флот на части? Первое, три из них не очень приспособлены для дальних рейдов. Второе, все же части экипажей следует дать отдых, хоть и частичный, всего на полдня. И третье, во время сегодняшнего рейда у меня появилось такое неприятное ощущение при воспоминании о наших старых островах, откуда мы в самом начале вышли, что мы там как-то все упустили, ну или запустили. Вот они пусть не спеша и сделают культ-поход по всем им. Один парусник сходит к Крыму, и на пути назад посетит все те земли, заодно проведя смену смотрящих на России, а оставшиеся пройдутся частым гребнем по землям с другой стороны от Победы, откуда мы в свое время вытянули первую партию заменителей, заодно посетят Оливы и Сахарный, привезя туда их заказы, и, заодно, забрав готовый продукт. Стас это его решение полностью поддержал, только спросил: «Сам придумал, или подсказал кто?» «Да сам, а что такое?» «Да мне вот тоже только сегодня пришла такая мысль, что с началом обследования новых регионов мы совершенно забросили эти, наши базовые острова и островки, так что твой план полностью принимается в работу. Дерзай, малый, тем более у твоей эскадры уже есть такие впечатляющие всех нас достижения. Вот так три самые тихоходные лодки и пошли шерстить наши старые приобретения. Заодно привезли на продуктовые острова, к грекам и индусам, и людей в помощь, и питание с боеприпасами для пополнения их запасов, и все то, что было им необходимо для нормальной безостановочной работы, заодно забрав всю их готовую продукцию. Но именно на Сахарном им, да и нам всем в их лице, впервые пришлось столкнуться с агрессией гигантских крокодилов, что там оккупировали самую лучшую, песчаную прибрежную полосу. Подойдя к острову с самой, по их мнению, удобной для выгрузки людей и припасов стороны, и не зная того, что те бронированные чудища уже на нем поселились, были ими атакованы. И хорошо, что не всеми, что там лежали на песку, а только двумя. Да и те, ясное дело, что не имея особого разума, увидев высаживающихся на берег людей, пошли в нападение с большим временным промежутком, что, в принципе, парней и спасло. Ну и то, что только второй, дальний, решил к ним добраться по воде, а ближний ринулся в атаку по берегу. Так как они в рейд вышли в той же экипировке, что ходили и к микроархипелагам, то, к своему счастью, оружие было под руками, и первыми начали вести огонь владельцы винтовок, а буквально через пару секунд к ним присоединил свои гулкие выстрелы и дробовик. Кто именно из троих смог так удачно попасть быстро перебирающему лапами монстру, и по этой причине находящемуся в постоянном движении, ни они не поняли, ни те, кого они привезли к ситарами. Но не добежав к ним на своих высоких ногах буквально пару-тройку метров, это огромное пресмыкающее рухнуло всем телом на песок. Только-только парни успели перевести дух и прийти в себя, как увидели и поняли, что вторая рептилия, не собираясь отказываться от своего желания подзакусить свеженьким мясцом, быстро приближалась к ним в воде. Теперь, уже приблизительно догадываясь, где у них самое незащищенное место, доморощенные снайперы стали вести огонь, целясь по глазам, что были ясно видны на бронированной башке. А носитель и пользователь помпы, как он чуть позже признался, после того, как зверюга открыла свой хавальник, лупил туда. Тем более, что он помнил о том, что патроны в магазине идут через один, картечи пулевые. И их старания вторично увенчались успехом. Уже выходя на берег, она качнулась в сторону, заизвивалась всем своим огромным телом и упала на бок. «Ну что, парни, как вам первая высадка на берег?» — чисто риторически спросил у своих спутников Гюрза, который был в этом экипаже старшим. «Да ну его нах с такими приветствиями», — ответил второй снайпер. «Веришь, поджилки до сих пор трясутся.